Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире технический подкаст об окололинуксовых темах и свободном программном обеспечении. В студии у нас, в нашей виртуальной, находится Пол Короти. Здравствуйте, слышать. Больно. И ваш покорный слуга Лайкол. Ну что ж, у нас был небольшой такой перерыв, и теперь... Мы пришли снова посмотреть на то, что творится в мире open source, и слегка были ошеломлены тем, что снова происходят какие-то волнения, и все снова из-за сексуальных меньшинств. Брэндон Айк сел музилы. Нужно было покинуть свой пост, так как его затравили. Я делал какое-то ругательное выражение, но... Да, все этой возни на Западе с сексуальными меньшинствами, они как-то... притягивают к себе даже те люди, которые наплевать. И вызывают к себе ненависть, потому что они... Они привлекают к себе внимание и становятся центром чуть ли не вселенной. Они поднимают, да, слишком много шума, слишком, да, требуют много внимания к себе, к своей проблеме. Ну, как сказать, вот не могут они просто занять позицию нейтралитета, когда, ну, просто они поступают так, как хотят, и все, и... Ну нет, там надо устраивать парады, и надо как-то притягивать за уши то, что, допустим, кто-то вне своей рабочей деятельности пожертвовал, допустим, $1000 на то, чтобы там, на укрепление традиционных семейных отношений, там, ну то есть, ну, не знаю, или укрепление, пропаганда что ли была, но в общем не важно. И из-за этого, в общем, Брэндон Айк как раз не удержался на посту. То есть предпринимаются даже такие акции, как бойкотирование браузера Firefox и предложение сменить его, допустим, на какой-нибудь другой браузер. Конечно, понятное дело, что мы с вами, допустим, если какой-то есть нужный ресурс, можем запросто сменить юзер-агент, но все равно это не выход, это как-то криво, кособоко и вообще, не знаю. Я вообще-то задумываюсь о том, чтобы бойкотировать этот ИЗИЛ, которую это уже название приклеилось, но вряд ли это что-то даст, но... Пользоваться браузером, который играет такие штуки, где традиционные люди говорят, что вот ты пожертвовал в какой-то фонд, что брак это женщина, а вот, например, двум мужчинам нельзя. Кажется, это открывать погреб против таким людям. Чтобы стыдно по мне, но я хотел бы держаться от них вообще-то подальше. У меня позиция вообще как бы нейтральная, то есть мне пофиг, делайте что хотите, но главное не надо это рекламировать. Это да, я тоже считаю, что нормальный брак это брак между мужчиной и женщиной. Ну как бы да, от брака мужчины с мужчиной детей не получится. Вот. Что, собственно, является в основном целью брака. Хотя, не поймите меня непревратно. Ну, в общем, что-то, какую-то хотел мысль вот высказать. А, как раз про FreeBSD была какая-то запись, по-моему, была какая-то его цитата. О том, что я просто, говорит, я просто иногда получаю такое вот упоение мыслью, о том, что ни одно письмо в мире не может быть не тронуто гейской программой. Я говорю о Сэндмейл. А да-да, было такое. Ну, теперь эта гейская программа уходит потихонечку в прошлое, так что Мацу захватывает постфикс. Конечно, нет. Ну, отмечу, что вот многие, кстати, отмечают то, что вот Маршал Маккузик, хотя о нем слышно, конечно, мало было. Вот. Ну, в смысле, он в таких бурлениях не принимает особо участие, но многие говорят, что он выглядит как завсегдатай гей-клубов. Если я еще позволю себе реплику к гейской программе, я к этой программе тоже много вопросов, и там основные вопросы технического плана. При этом сменить, отправлять с другого хостнейма, там настолько тяжело, и надо прогуглить тонну документации, что какие-то вообще бредни. Да, не пользуйтесь гейскими программами. Ну, и в свете происходящего события Firefox тоже рискует стать гейской программой. Мы, кстати, тоже делали небольшой бойкот Firefox. У нас сегодня намечался обзор 28-й версии, но обойдется. Вообще, Firefox катится непонятно куда, я так думаю. То есть, в 29-й версии уже затащили Australis, по-моему, по дефолту, и он сломал мне 300 tabs. Так что, наверное, я все-таки останусь на той версии, которая сейчас есть, по-моему, 27. Вот. По крайней мере, в ней сейчас более-менее все нормально работает. А я пока что подыскиваю потихоньку альтернативу. Ну, знаешь, без Vim Style кейбиндингов я браузер вообще не приемлю. И чтобы вот основное еще требование это вкладочки в виде дерева. Потому что это удобно. Да, если брать, вот меня это отвечает, если брать Chrome, тогда надо идти сразу в магазин или на барахолку за оперативную память. Помню, Chrome, без разницы. Я тут недавно баловался с JavaScript'ами, сделал форк-бомбу. Chrome, в общем, с Chrome'ем сожрал память, по-моему, со скоростью... Жрал память, по-моему, со скоростью, по-моему, 500 мегабайт в секунду. Плохо, да. А потом начал свопиться. Ну, вот. Свопиться он, не знаю, даже, говорят, если 16 гигабайт в памяти, он тоже свопится. Ну, в общем, он начал тормозить, тупить, и, в общем, я его прибил. Вот. Конечно, может потом... Нет, Mozilla, кстати, Firefox, он предупреждает, что... В JavaScript, возможно, форк-бомба. То есть, возможно, циклическое выполнение JavaScript, которое не приведет ни к какому результату. Я не знаю, что они там такого хитрого сделали, но у них какой-то есть, в общем, анализатор этих скриптов, который позволяет отследить какое-нибудь вредоносное влияние. Что ж, наверное, оставим... Кончим на этом. Да, геев с геевскими проблемами. Да, и пойдем дальше. Тут начинаются другие просто жестокие проблемы. Тоже волна срача и негодования. Но сначала просто расскажем о виновнике следующего торжества. Вот, просто о следующей версии его. System 212. Да, там туча новшеств. Я что-то слышал, или, ты, по-моему, мне говорил, что они начали пилить свой DHCP клиент. Да, клиент и сервер. Даже сервер? Ну, клиент у них был уже давно, такая давно, как только началась эта возня на 2G. Сейчас они уже пилят всю сервер. Вот, ну, не знаю. В принципе, если быть таким уж следовательным, то да, там уже тому клиенту вот, IST тоже уже кучу лет, видимо, они так потихоньку собираются сменять все, что там, ну, выполнил 10-20 лет в программе, они сразу начинают переписывать с нуля. Ну, оно же работает. Ну, у меня вот дяж клиента, который от ISC, он прекрасно работает. Ну, в принципе, если не судить о том, что он при каждом запуске высылает сообщение, что он это интернет-консорциум, и там ее ссылку, ну, он, да, он работает. Мне вообще пофиг на это сообщение, вот веришь, нет? Любое, допустим, я пользуюсь многими программными продуктами, которые сообщают баннерами о том, что они вот, это мы. Ну, иногда были проблемы, что там после, если взять винк или притекнуть кабель, то он не всегда срабатывает быстро. Ну вот. И да, что еще хотел сказать? Что еще хотел сказать? Ну, даже ты заходишь на какой-нибудь хост, у тебя там может быть какой-нибудь баннер, вплоть, что угодно, вплоть до Каусей. Да, это... В принципе, ну... Что не угодно, но по сути так просто поменять нельзя. И можно, но каждый раз менять при обновлении... Каждый раз плачет его прибавление, что он не выбрасывает какую-то... Знаешь, строчка текста больше, меньше, это все равно мне как-то... не так он сильно раздражает. Я... Если уж совсем вот приперл, ну... Есть графические утилиты типа YCD. Которые да. Прекрасно работают с тем же сплекантом. Кстати, по-моему, как раз SystemD, мне нравится, что он его прятает. Там SystemD только показывает если private. Там этого нет вообще. И вау, оно кажется есть, а может и нет. Так, ну давай пройдемся по существенным изменениям. Что ж мы там о DHCP и о рекламе. Мы уж немножко отвлекли. В Journal D добавлен режим перенаправления вывода на консоль, который теперь активирован по умолчанию для всех важных уведомлений. Так, добавлен утилита SystemD Journal Remote для потока передачи логов на другой хост. Разве раньше не было? Раньше исключительно через веб. А, то есть ты через HTTP дергаешь там логи и это... Ну, понятно, окей. Установление параметров экрана, да, добавлена защита от установки слишком низкого уровня яркости для предотвращения отображения черного экрана после перезагрузки. Ёлки-палки. Оно уже АЦПИД заменяет. Хотя, по-моему, это я и говорил еще и в прошлом выпуске. Да-да. Так. PID-1 обеспечен учетом системного состояния. Starting, Running, Degraded, Maintenance, Stopping. Это отображается через команду System Stale Status. Позволяет быстро оценить статус работы, что полезно в конфигурациях с большим числом контейнеров. В утилиту System Stale добавлена команда List Machines для вывода списка всех локальных контейнеров и состояния каждого из них. Вот это неплохо. В утилиту System Stale добавлена опция -R для рекурсивного перебора юнитов всех локальных контейнеров. Механизм автоматического монтирования разделов на основе GPT меток, позволяющий загружаться без CFS Start, без передачи ядра опции root, добавлен учет флагов монтирования в режиме только для чтения и генерирования раздела. Добавлено два новых GPT типа UVID для 32 и 64 разрядных ARM систем. При генерации MAC-адреса для сетевого интерфейса при помощи NSPON с опцией Network Interface теперь используется имя машины, что позволяет сохранить MAC при разных вызовах контейнеров. В LogInD обеспечена автоматическая чистка всех объектов межпроцессного взаимодействия, владельцем которых является пользователь, завершивший сеанс. Garbage Collector? Для дебас. В утилитах SystemD Machine ID Stub и TMP Files появилась опция root для установки относительно корневой директории. Я не понял, они что, root, что ли, сделали? Там слышит просто. Весело живем. А директория CFS C-Group теперь монтируется в режиме трехключения после прикрепления всех управляющих деревьев C-Group. В утилиту машин Stale добавлена команда PowerOff для отключения по питанию локальных контейнеров. Все длительно выполняющиеся сервисы systemd теперь дополнительно изолируются через опции Private Devices, Private Network и Private TMP. Это вообще странно, потому что Private Network это вроде бы ты имеешь в виду VPN? Нет, там Private Network, то есть они отрубаются от не знаю, с чего это сделано, может я. Так, дальше. Процесс SystemD и DFD теперь выполняется в отдельном изолированном пространстве точек монтирования. В коде обеспечено обеспечение поддержки KDBus, добавлена возможность загрузки политик в ядро. В SDBus добавлена поддержка создания соединений для мониторинга обмена данными в отправочных целях. В качестве времени теперь допустимо указание эпохального формата собачка число, определяющее число секунд с 1 января 70-го года. Полностью вообще-то. Прану. Я не понимаю, никто может применяться, но нет. Да, в хостах есть 5-й год и без серверов. То есть тебе надо там жестоко ставить 70-й год и там через конвейер. Ну что, должно включаться. Так, далее. Прекращена поддержка кода, состоявшей оставшейся без сопровождения, без сопровождающего строя реализации TCP в RAP, вместо которой рекомендуется использовать активацию через сокеты. В System.conf добавлена опция Default Timer Accuracy Sec для создания уровня точности срабатывания таймера юнитов. Добавлена опция Wake System, позволяющая пробудить систему из спящего режима при наступлении события в таймер юните, если подобная возможность поддерживается в ОС. Добавлена опция Persistent для сохранения состояния планирования таймер, вызова таймер юнитов после перезагрузки. На SystemD Network.d обеспечено назначение предсказуемых адресов IPv4LL для локальных интерфейсов. Я не понял, что значит предсказуемых. То есть ты ему говоришь диапазон, и он только из него назначает. Подает, да. Ну, окей. Немного перекос в сторону облак. Тайнер. Ну, вообще-то, как, вот, очень интересно применение SystemD реализовать, по-моему, в CoreOS. Там такая... идет какое-то сотрудничество, скорее всего. Если кто не знает, это такая голая, такой голый Linux, в котором есть только Docker, SystemD и ядро. Это хорошо, что, например, ты можешь рулить довольно просто юнитом из контейнера в своей хост-системе. Ну да. Посмотрим, что из этого получится. Только я не знаю, как, по-прежнему не знаю, какой у них родмап. Может быть, я, конечно, ленивый человек, и просто не дошел к ним и не посмотрел. Что они вот, когда у них наступит именно такой крупный фич-финиш, то есть когда они начнут только вот, знаешь, ну, добавлять по мелочи там какие-нибудь фичи, вот, они такие вот крупные, прям вот масштабные. А если честно, ну, у них как? У них вроде бы так идет. Идет релиз. Там один, скорее, два релиза после этого это все подпиливается. Дальше. Я могу следить как. Тем временем, Linus Torvalds выдвинул ультиматум на прием патча от разработчиков SystemD. Там не совсем он разработчику SystemD, только вот Кая Сиверса, Вообще-то, расскажем, что было означало. В общем, цитирую, в списке рассылки разработчиков ядра Linux, Linus Torvalds разразился жесткой критикой в отношении разработчиков системного менеджера SystemD. После попыток продвижения в ядро патча с реализацией обходного пути для решения проблемы с некорректной обработкой в SystemD ситуации с передачей в числе параметров ядра опции debug. Linus выдвинул ультиматум и заявил, что пока ситуация не изменится, он отказывается принимать в ядро код, подготовленный Кейм Сиверсом. Кейм Сиверс — это активный разработчик SystemD и один из создателей UDEV. Такой шаг в том числе подорвет план разработчиков SystemD по интеграции в ядро системы KDBus. По словам Линуса, подобная практика сваливания проблем на ядро продолжается годы и не намечается никакого положительного сдвига в сторону исправления ситуации. Поэтому Линус отказывается принимать в ядро код KDBus и другие патчи Кейм Сиверса, так как данный мейнтейнер показал неспособность позаботиться об исправлении ошибок и регрессивных изменений, перемещая ответственность за проблемы на другие проекты, вынуждая их принимать обходные пути. И в этот раз я считаю, что Linus прав. Ну, если быть честным, до конца там было много истерики и матов. Ну, мат — это уже так. Бедность. Вот, ну, хотя я никогда их не... нормальным явлением. Там в чем прикол был? Вот если включен дебаг, то дальнейшая информация пишет много сервисов, но SystemD, конечно, у них слово много означает немного иначе для других проектов. Кто это знает? Ну и, конечно, вываливается столько информации, что крешит систему. Ну и там у них разработчик SystemD. Это не Кей. Тут еще один человек. Предложил патч, который является временным решением, чтобы убрать Proxim Divine. Дебаг. Ну и, в принципе, зато наказали Кея почему-то. Вот. Ну и, не знаю. Конечно, ладно, насколько это адекватно. Ну, там еще, кстати, один прикол. Код, который он приложил, то есть убрать слово. Был настолько, ну, запутанным, что на Лоре был какой-то конкурс даже по этому поводу. Как можно прямым, ну, простым способом на C брать слово с руки. Забавно, забавно. Тем временем у меня LKML не открывается. У тебя? LKML недоступен домен вообще, не разовывается. Странно, почему они валяются, что ли? Кто проект доступен? Ну, да, в принципе, мне кажется, что где-то посередине, потому что, да, у нас SMD, что они вываляют кучу информации. Но это для них нормально, мне кажется, что там... монету в порядке вещей. Большая эта монета, какая-то маленькая точно есть. Ну и да, в плане сразу Кея. Ну, это не его предложение было, еще один разработчик SystemD. Причем вполне уважаемый человек. Дарья? И дальше, но это, мне кажется, немного эстетически, как всегда, в те линусы. Ну, в общем, что получилось, то и получилось. Развитие событий посмотрим дальше. Вот. Я не знаю, улучшится ли, по мнению линуса, ситуация с тем, что вот, все это будет сваливать в ядро, вот, как он считает. То есть, ну, все мы помним про патчи для, по-моему, Secure Boot. которые посылали видео разработчики Red Hat. Да-да, там тоже было очень странно. В такую же главность пить именно ведро. Есть, по сути, виноматство, да, что они выбрасывают. И у них есть это право, если быть тоже другой стороны. Я вот не знаю, стоит ли вообще затаскивать дебаз в ядро? Стоит, потому что это дает скорость. Скорость, мне кажется, стоит. Скорость совершенно... Да, это будет, скорее всего, отложено. В плане Сиверса. По-моему, если там, да, есть какие-то ядерчики еще. Ну, может быть, поглядим. У нас на горизонте маячит другой релиз. GNOME 3.12. Ты пропустил ядро. Да, хорошо. Ну, подправим одну циферку. 3.14. Да, ядро угрожает GNOME на два релиза. Да. Посмотрим, что у нас там в ядре новенького. Свеженького. 15 тысяч исправлений. Тут 6 тысяч строк кода. Правильно, 265 тысяч строк. Серьезно. Пациент там релирует Intel, как всегда. Да, здесь 2%. Так, 7, и, наверное, 4, и 5. А, кстати, еще прикол, что 2% это... Post Outreach Program for Women. Ну, а... Тупой никто это. Ты феминистки? Да, феминистки под кривом ФОС. Не понимаю, зачем они, конечно, прикрываются ФОС. Но это, как сказать, по-моему, это один из способов дешевого пиара. Кстати, мы вроде бы не говорили, вроде бы нет, потому что там премию от GNU в году как раз получили они. Там какие-то феминистки от GNOME, скорее всего, были. Ставлю. И получил, забыл кто. Мальчик Red Hat, который, по сути, сделал так, чтобы Linux загружался на Wi-Fi Secure Boot. Здесь те, кто в теме, помнят, у меня просто что-то было эти разговоры. Ну, сейчас переходим к новшествам. Да, у нас там несколько категорий новшеств. Давай зачитаем самые значимые, потому что все мы просто не успеем. Все мы просто, да, не успеем. В планировщике задача обеспечена поддержка класса Shed Deadline, реализующего алгоритм Earliest Deadline First, основанный на идее выбора задачи из очереди ожидающих процессов на наиболее близкое течение крайнего расчетного времени, то есть deadline. Shed Deadline поддерживает обеспечение работы процессов, требующих выполнения операции в режиме реального времени. Предоставляет для подобных задач гарантированное время выполнения, независимо от общего количества обслуживаемых процессов. Реализует возможность резервирования пропускной способности ЦПУ для процессов. Так, что там у нас? Снятие ярлыка экспериментальной разработки и перенос из ветки стейджинга в основное дерево ядра под систему ZRAM, предназначенной для хранения раздела подкачки в памяти в сжатом виде. Суть ZRAM сводится к тому, что в памяти создается блочное устройство, на которое производится свопинг со сжатием. В настоящее время ZRAM уже активно используется в различных потребительских устройствах, в том числе в телеприставках и портативных устройствах на базе платформ Android, Chrome OS и CyanogenMod. Что, подожди. Чем платформа CyanogenMod отличается от Android? Если он базируется на нем. Там есть свои фичи, по сути. Да, сейчас у нее фишно равны. Он хочет получить лицензию Google. Ну, в общем, это своп в оперативную память. Сжатый своп. Сжатый своп в оперативную память. По-моему, когда-то мне своп в памяти казался глупой идеей, но не знаю, как сейчас. Там не супер просто, мне кажется. Да понятно, я просто про обычный своп, а сжатый своп, это да, может быть и хорошо. Просто, ну, оперативная память работает всяко быстрее, чем даже, по-моему, SSD. Да. Ну вот. Если ее не хватает. Поддержка триггеров по системе обработки событий трассировки, позволяющая открыть обращение к тем или иным функциям ядра. Триггеры позволяют дополняют ранее присутствующую возможность установки контрольных проверок средствами привязки условных команд, вызываемых при срабатывании контрольной проверки. Через данную команду можно выполнять действия, позволяющие получить дополнительные сведения, такие как включение и включение событий трассировки или выполнение трассировки стека. Каждая команда может сдаваться с использованием фильтра событий, позволяющего триггеру срабатывать только при нужных условиях. Например, Echo Stack Trace 5 if byte stack больше или равно 65536, и перенаправляем Syscanner Debug Tracing Events KMM к малых триггер. Приведет к установке триггера, выдающего трассировку стека для первых 5 запасов к KMalloc с размером больше 64 килобайт. В системе контрольных проверок EPROBS, то есть UTP PROBS, используемая для анализа поведения выполняемых в пространстве пользователя приложений, довольна поддержка извлечения данных из стека и памяти пользовательского процесса, также обработки таких типов аргументов, как разминовывание, битовые поля, возвращаемые функции значения и смещение в файлах. Так, далее что у нас? Обеспечена возможность использования реализованной на уровне ядра системы LogDev для отладки функционирования блокировок в пространстве пользователя. В состав ядра принят набор патчей BioVec, вносящий некоторые изменения в API блочного уровня ядра, в том числе добавляющий поддержку создания произвольных крупных запросов ввода-вывода и увеличивающих эффективность работы. Ну, все, Канада 12.309, если кто понимает, о чем я. Так, был мифическим. Добавлена возможность использования системного вызова KEXEC на системах EFI BIOS. KEXEC предоставляет возможность загрузки нового экземпляра ядра уже из запущенного ядра Linux. Обеспечен вариант мягкой перезагрузки без возвращения управления в BIOS. Специально стажен метку добавлен использованный платформе Android механизм распределения памяти ION, нацелен на эффективное решение проблем с фрагментацией памяти, поддерживаемой. Так, добавлен новая сетевая система, добавлен планировщик пакету PM, в рамках инициативы в борьбе с эффективным влиянием промежуточной процессации пакетов всем оборудованием. Выдерживает на данном уровне среднюю величину задержит и пакета в очереди. Так, что еще есть? Ну вот можно отметить изысканные системы для файла системы BTRFS расширен объем информации, предоставляемый через SFS, в том числе теперь можно получить данные о доступных возможностях и использовании дискового пространства. Ранее указанные данные можно получить через EOTL, но SFS гораздо удобнее для использования в скриптах или из командной строки. В распределенный файл системы CF добавлена поддержка списка контроля доступа. Ура, 2014 год. Так, что у нас там? Лучшая нормализация стека Bluetooth Low Energy, которые могут использоваться в режиме низкого управления Bluetooth, добавлена поддержка эмуляции PAN, связанных с соединением каналов. Вроде бы перешли диску по системе, еще нет. А, там была новость о BTRFS? Да-да, я рассказывал о BTRFS. Оборудование много, кстати, добавлено. Поддержка одночиповых платформ. В Video for Link добавлена поддержка контроля веб-камер System on Chip TMAP 4, FM-приемников из... Broadcom BCM 2048, Silicon Labs SI 4713 FM и танка Рермона. Ну, в общем, куча циферок. Много оборудования добавлено. Сейчас нет. Падает. Оборудование. Самых ключевых множеств это там. Ладно. Пойдем дальше. Как тут? 15, который вышел после 6 месяцев разработки, что стандартно для проекта GNOME. Наиболее значительные изменения это новый интерфейс для поиска и установки приложений, решение текст-редактора Gedit, браузер и программы для просмотра видео. Что там, насколько я понимаю, еще? Платить вредство с экраном для высоким разрешением, увеличение скорости запуска и оптимизации потребления ресурсов. Что-то плохо, потому что Gnome Shell, ну, 2 гигабайта на память становится очень быстро мало. Еще у меня какой-то появился свой Package Manager. Был до этого? Gnome Software. А, у них развитие. Кстати, меня очень сильно убивает, что вот в Gnome есть свой Package Manager, и он независимо от Yuma скачивает и предлагает обновиться. Самое прикольное в том, что когда он закачивает обновление, он предлагает перезагрузиться, и при установке, после перезагрузки он устанавливает обновление. Школьниками сплэш-скрина, но чисто как в винде. Ну, привет, винда. Не знаю, там они вроде бы какое-то окружение специально с помощью ZSTA устанавливает, но ну, слишком уж виндовозно. Я это включил и использую стандартный Yum. Тут уж понимаешь, люди готовятся ядро заменять без перезагрузки, а они все это... Нехорошо сделал, нехорошо. Тем временем у них все приложения идут под новый стиль, то есть они активно размещают в title bar, то есть в верхушке, вот, в заголовке окна, всякие управляющие элементы, кнопки возврата, кнопки установки там и все прочее. Вот, ну, экономия места, это, конечно, хорошо. Да, тем более, что если вы используете ноутбуки, эти огромные широченные залпи окон, ну, это не очень они смотрятся и забирают место. С другой стороны, гном сейчас все пихает вот под меню с шестереночкой. Ну не все. Ну много что пихает под вот именно туда. Кстати говоря, по-моему, некоторые аддоны для Gnome Shell можно ставить прямо из браузера. Если не некоторые, прям... то очень многие. Это extension.org. Там можете делать что хотите, там взять, ставить, настраивать. Ну еще поддержку добавили больших экранов с большой пиксельной плотностью. Не может не радовать. Честно, под Mac очень сильно виден, если поставить Gnome Classic. Смотреть на верхнюю панель. Там Mac чуть ли не один в один. Ну, знаешь, Ubuntu более Mac, а у нее меню там вообще размещено. Ну и меня немного убивает и меню. То есть сверху. Приложения активные, то есть вы опять клацаете, но там вы открываете меню уже для другого приложения. Ну, по своему опыту могу сказать, что к этому тоже можно привыкнуть, но, конечно, да, не лучший подход. Как вот я заметил, этот подход еще, не знаю, тащился, по-моему, еще с операционной системой System 1.0. То есть самая-самая первая операционная система для маков. Да, ее, конечно же. С другой стороны, для маков это хорошо, что их... что принципы их интерфейса не менялись многое-многое время. То есть все привычно, все на своих местах. Теперь для Linux, скорее всего, характерно наоборот. Умание и впиливание нового, это... традиция. С другой стороны, я не знаю, Linux тем и хорош, что ты можешь построить полностью свое окружение, не прибитое гвоздями. В принципе, GNOME хорош тем, что он какой-то очень хороший с дизайнерской точки зрения. Там как-то все более-менее интегрировано друг к другу. Мне знаешь, что не нравится в GNOME? Это крупные элементы от Control именно сами. Они слишком, по-моему, крупные. Да, соглашусь. Это если у тебя вообще-то ноутбук 13 дюймов? Не знаю вообще, как его использовать можно, например, 13 дюймов, 10 дюймов. Я его, конечно, пилит на планшеты, но можно, наверное, как-то меняется. Да, вот. На планшетах, я не знаю, вот, кстати говоря, у меня под рукой есть виндовенький планшет, x86 планшет от Deon. Может быть, попробовать поставить туда гном и посмотреть, как там будет работаться со всем этим, как вообще будет организована поддержка тачскринов. Я думаю, что из рук вон плохо пока что. О, не забудь о скринах. Да. Там экран маленький, 1024 на 600. Вроде бы запускали даже на 800 на 600. Ну это, по-моему, перебор вообще. Ну, может, но как-то будет работать, но... Да, у меня тоже другой вопрос. Мне интересно вот именно повозить пальцем. Алсу, не знаю, ну, драйверы, наверное, найдутся под эту платформу. Вообще, я сделаю лайф-образ и попробую с ним загрузиться. Там же обычный Legacy BIOS. По-моему, в этом планшете. Надо будет посмотреть. Единственное, что будет фигово, если... Я не помню. Там то ли два, то ли один вообще USB разъем. Так, не очень сильно. Во! Тут еще говорят о том, что улучшено совместимость FreeBSD. Там были проблемы, да. Они все-таки не... Все-таки GNOME Community не собирается бросать в пряху и... вообще альтернативные операционные системы, вот. Там опять они улучшают совместимость с системой, там уже можно рулить сервисом системным для гнома. Что они еще сделали? У них там новое экспериментальное приложение Polari с реализацией IRC клиента для GNOME 3. Ну, выглядит как, не знаю, как самый простенький IRC клиент, по-моему. Ну, не знаю, ничем не лучше, а может даже хуже XChat. Ну, не знаю, у них вроде бы эмпатия умеет. Ну как, эмпатия? Вроде должен, да. Эмпатия вообще-то, ну, ужасно. Прямо. Какой-то узенькую оконечку. Куча установок только через общее меню. Ну, умеет кучу протоколов, тоже SIP, например, умеет. На эмпатии же он, по-моему, поверх Litpurple работает. Там телепорт. А, или Телепати, ну, как, ну, примерно одного поля ягоды. То есть, в смысле, это такие мультипротокольные либы. Ну, там прикольно вот в чем. Если ты используешь эмпати, я как недавний пользователь Gnome 3 расскажу, ты ее закрываешь, вроде бы закрыто, да? У тебя через, например, пару часов приходит сообщение, вот оно открывается так прикольно, окошечко снизу, и там можно писать. То есть без помощи. Это было еще в самом первом релизе Gnome 3, который я вставил, смотрел на этом какого Fedora. Это прикольно тоже. По-моему, даже у меня сохранились скриншоты, когда я делал такой детальный обзор Gnome 3. Хорошо, ну и оно еще имеет Nuoki тоже оставлять. Во! Про эмулятор терминала хочу сказать. Эмулятор терминала добавлен режим автоматического переноса не вместившегося хвоста строки. Реализована темная тема оформления. Настройки добавлена палитра Solarized. Во, аж как. Если никто не знает, это Solarized, такая болотно-синяя, по-моему, тема для текстовых редакторов, для и для эмуляторов терминала. Если хотите, можете посмотреть. Вот. По умолчанию, да. Там эмулятор терминала громоздкий вроде бы белый. Белый такой. Тем не менее, я предпочитаю все-таки настраивать эмулятор терминала, искать какие-то интересные и приятные глаза шрифты и схемы цветовые, потому что с этим все-таки работать. Я предпочитаю черный фон. Средний между белым и серым шрифтом. Вот. И как бы я попробовал какую-то свободную реализацию для своего терминатора. Тему из Sublime Text. Ну, пока живется вроде неплохо с ней. Так, может сказать, что терминал гнома довольно быстрый. А что, у кого-то были проблемы с терминалом? Ну, если сравнивать с другими приложениями гнома, то далеко не все они могут хвастаться быстротой. Ну, как бы сказать, гном терминалом по-любому может быть написан, должен быть написан на сишке. Потому что иначе, ну, никак просто. Еще. Ну, не знаю. Каких-нибудь сишных биндингов в JavaScript. Я не думаю, что Gnome терминал. Gnome терминал это вообще такой старичок, я бы сказал. Среди всех. Он еще пока держится. Его, конечно же, перенести там что-то добавить, там перенести. Но в целом он особо-то и не менялся. Его не скажешь, что прям тоже джедит. Там ему добавили много чего. Джедит вообще полностью перелопатили, я посмотрел на него, и он, не знаю, как-то выглядит, стал совсем не так, как раньше. Опять они понапихали в залог различных кнопок. Ну это ожидаемо, потому что у них идет перерисовка интерфейса полностью, вот. Стоит еще отметить такое приложение, как Gnome Maps, основанное на новом фреймворке, определяющий текущие расширенные возможности у него появились, основанное на новом фреймворке для определения текущего местоположения, учитывающего данные из различных источников, в том числе GPS, точки доступа Wi-Fi и параметры интернет-соединения. Ну, как сказать. Вот, например, я читал блоджик. Есть один такой интересный блог, тоже рекомендую почитать, на досуге, на самом деле. Интересного человека, Toxa, livejournal.com. Этот человек сейчас у нас в компании Яндекс, ну, занимает должность главного инспектора по безопасности. Вот. И, ну, как сказать, он немножко такой параноидальный пост написал о том, что в современном мире очень тяжело скрыться. То есть, даже если ты параноик и никаким образом не совершаешь свои геокоординаты, то это могут сделать завтра за тебя. Что послужило поводом? Поводом послужила попытка, точнее, попытка обнаружения, то есть, то ли его, то ли кого-то другого, чьего-то другого смартфона, попытка обнаружения его точки доступа, которую он сделал. То есть, если у Android смартфона включен Wi-Fi, он ищет вокруг себя все точки доступа. И, собственно, передает в Google все данные о их местоположении. Тоже. Вот. То есть, даже если ты пытаешься как-то скрыться, то, не знаю, это сделать в наше время очень тяжело. Разве что свалить в Тибет. Ладно с тобой, но... Вроде бы как-то пофиксили, ну, в фиксе Гугла, что он вроде бы убивает все точки, что видит. Вот. Далее, что у нас там? В системное статусное меню добавлен пункт для управления включением сервиса определения текущего местоположения. Давно пора. В приложении, использующем данное местоположение, выделяются при помощи специальной иконки индикатора в верхней панели. Для определения местоположения по параметрам Wi-Fi сделан сервис Mozilla Location Service. Я не понял, они тоже собирают данные, что ли? Это открытый сервис. Вряд ли он куда их подвел. Туда сами добавляют люди. Я его еще не видел, это вроде бы в самом новом только. У меня вообще-то, если честно говорить, U6, и у меня многие сервисы потеряют. Я либо в Голландии, либо в Канаде. Я рекомендую всем нормальным людям ставить от U6. Что у них еще нового? Обновлен штатный браузер Gnome Epiphany, который переведен на многопроцессную модель обработки контента. Тоже давно пора. Подразумевающая обработку разных вкладках в отдельных процессах-обработчиках. Внесены многочисленные изменения в интерфейс. Реализовано новое оформление адресной строки. Представлен новый стиль анонимного режима. Улучшено поведение менеджера загрузок. Обновлена страница часто посещаемых сайтов. Изменены диалоги управления куки и паролями. Сокращено время запуска браузера и увеличена скорость загрузки страниц. Жизнь стала лучше и веселее, в общем говоря. Я, в принципе, рассматриваю его как... А он, что у него с дополнениями? У него есть что-нибудь вот интересное? Вот вроде тоже есть у него. Был когда-то. Я что-то не вижу как... А! Тут, походу, надо на заголовок кликнуть, чтобы получить доступ в адресную строку. Да. Интересное решение. Ну, кстати, не... я встречал уже такое решение, оно есть в свободном браузере, который я поставил из Android, называется Tint Browser. У него тоже заголовок, там под ним URL, но он не выглядит как Xbox, и он становится Xbox, только если кликнуть на него. Ну, они такие посмотрели, что если есть огромные заголовки, надо их как-то использовать. Ну, да. Вон, например, Gnome Photos. Довольно поддержка поиска фотографий из обзорного режима. Обеспечена возможность работать с фотографиями, разрешенными в Facebook. Улучшено... Кстати, а Picasso он умеет? Или там, не знаю, какие-то еще сервисы? Shotwell вообще даже он и Яндекс фотки умел. Насколько я помню. Он чего умеет, вот. Стик в Facebook? Да. Улучшено средство для создания скриншотов, которые теперь автоматически добавляются в отдельный альбом. Вот это, кстати... Вот это супер. Вот. Хотя у меня уже XFCE скриншотилка настроена на определенную папку в Яндекс.Диске, и там я сам уже вот не люблю устраивать свалку, я скриншотики из каждой операционной системы кладу именно вот в отдельный, скажем, свой каталог и подписываю его. Ну, а если говорить о просто картинках из интернета, то у меня там, да, действительно там свалка. Ну, вот скажешь, скриншотик, если ты нажмешь print screen, она идет старой вспышки такой еще батл, уйдет его в изображение с фотками. Ну, это, по-моему, уже лишнее. Хотя, знаешь, поведение очень-очень напоминает macOS. И да, они надыхнулись macOS. Там тоже, если... Кстати, скриншот в macOS делается очень жуткой комбинацией клавиш. Для, если скриншот всего окна нужно сделать, то нужно нажать Command, который Windows, Shift и 3. Совершенство. Вот. Чтобы зажать, чтобы снять отдельное окно, нужно зажать Command, Shift, 4, пробел. То есть логики совершенно никакой. Так. Если, допустим, использовать клавиши print screen и alt print screen, ну, понятное дело, клавиатура Mac, она очень убогая. У нее нет клавиши delete, у нее нет вообще многих клавиш. Я в курсе, да. Раз использовал, и два. Больше... Больше я вот не захотел даже к ней притрагиваться. Так, что еще у нас есть? В Wire мы уже говорили, что это новый RC-клиент. Но Mox... Господи, есть давно, не знаю, почему я не говорю, что это новое приложение. Кстати, логи SystemD. Господи, одно единственное приложение, кроме черносетел, которое умеет читать логи SystemD. Пока что. Ну, пусть читает. Есть, не просит, и все. Так, еще одно приложение. Home Sound Recorder, который пишет... Понял? Так, там внедрение заметок нот, возможность открыть заметки в новом окне и превращение заметки в корзину вместо физического удаления. И это, Gnome не планирует там, не знаю, какой-нибудь свой облачный сервис по синхронизации заметок или чего-нибудь такого? А кстати, у него очень хорошая синхронизация с OneCloud. То есть, если ты, там, конечно, есть такой сервис на Gnome аккаунт, ты туда вбываешь OneCloud, и он туда тащит календарь, заметки, там, все, что можно. Вот это неплохо, кстати говоря. Нет, потому что мне, допустим, пришлось все это вручную делать. Я пока еще даже не знаю, что мне в качестве календаря использовать. Хотя... У меня скорее это такой вот не календарь даже. Я использую другой сервис, но я под него, наверное, буду все-таки писать клиент. Не заморачивайся, вот, это OneCloud. Причем с Android, с Gnome. На мобильных-то у меня есть клиенты готовые уже, просто в этом. На десктопе это браузер. Мне нужна какая-нибудь оповещалка, скорее всего. Ну, как клиент. Вот, чтобы оповещал дедлайны. Ну, приложение называется Trello. Оно, конечно, не свободное, но мне показалось самой удобной реализацией. Свободный календарь это позор. Что? Говорю, использовать несвободный календарь это как-то позорно, мне кажется. Он подкупил меня своим удобством. Разве что. Это не календарь, это таск-лист, скорее. Кстати, мы еще забыли небольшую новость. Йорба. Те, что написали Шотвелл и Пинслой, они предложили новый календарь для гнома. Я сейчас... Ссылки не найду, а можешь попробовать найти. То есть их не устраивает то, что есть в Star, ну, использует клиент новости. Устраивает. Да, соорудили свое. О, есть ссылочка. Давай поглядим. Интересно, но мы видим, в принципе, сверхъестественного такого, сложного. И в Gnome 3 те же кнопочки в галке. Зеленый я бы как-то убрал отсюда, если честно. Да, он как бы не к месту немножко, хотя... Скорее уже стоило бы сделать ячейки цветными, а не просто серыми. Ну, как сказать, у Gnome появляется свой такой четкий вырисованный Human Interface Guideline. А, ты прав. Вот именно вот... он не совсем как в Маке, но... Похож. Похоже, да, идея и направленность. То есть как вот, у них Mac использовано глобальное меню для, допустим, экономии пространства, а здесь уже используется вот, как сказать, здесь используется заголовок во все. Тоже используется глобальное меню. Не знаю, насколько оно популярно, но... Да нет, только новость. Посмотрим, желаем Gnome развития, но оно, чем бы Gnome не был, не похоже на все остальные, но он выглядит стильно, а то него не заберешь. В то же время KDE, да, вот KDE у меня не вызывает такого ощущения, KDE выглядит, как, не знаю, пластмассовая игрушка. Ну, в последних релизах какую-то серость вообще. Там есть только один Xingen и все, по сути. Мы уже... Gnome, я не знаю, я бы, может быть, посмотрел бы на него в качестве системы для, допустим, для людей, которые не хотят заморачиваться с настройкой своего workspace. Вот. Ну, просто людей, которые привыкли, там, обычные... обычные кейсы, то есть случаи там использования компьютера, бытовые, грубо говоря, то есть те люди, которые привыкли использовать мышь, там, не знаю, сенсорные экраны и прочее, прочее, прочее. Я вот не знаю, я, поскольку я привык на работе уже использовать интерфейс вот, самый что ни есть аскетичный, то я думаю, что нет, такие вот красивости вряд ли понадобятся. Хотя неплохо, да. Я тоже привык к аскетичным интерфейсам, к Gnome Manager минималистически. Я расширение курсора поставил Gnome, но и он, я его оставил на ноутбуке, посмотрим, что будет дальше. Но с другой стороны, мне приходится вот такой вот, знаешь, чем DE подкупает Desktop Environment, там многое можно сделать интегрированное автоматически. Вот. Ну, допустим, там какой-нибудь те красивенькие менеджеры, там, работы с мониторами, там тебе автоматически все настроят, когда ты подключишь второй монитор. Нам не нужно будет дергать экстрандер, все такое. А мне, допустим, ну как, я, например, для подключения док-станции написал, не знаю, правила UDEV, которые там, не знаю, смотрят, если у меня есть такой-то монитор, то сделать такой-то workspace. Если я отключаю устройство, то, соответственно, верни мне так, как было. Конечно же, нет единого решения, нужно выбирать для себя. Поставляем Gnome 3. Потом к... по сути, стартом на управление сетей в Linux на десктопах. Это Network Manager, его релиз 9.8.9. еще бы пару добавили, был бы как адрес. Изменение исправление проблем, про которых показалось неправильный иконку на Shell. Там значок из сети исчезал при включении VPN. Apache Service теперь получает правильный IPv6 адрес. Также правильную информацию в протоколе DHCP. А что там было неправильно? О! Еще один большой баг. Ну, небольшой, в принципе, но меня очень досаждало, что Network Manager не пытался запускать Modem Manager почему-то. Да, там была какая-то зависимость, они были прибиты гвоздями, не знаю почему. А в чем это заключалось? То есть он... То есть он при запуске Hard Network Manager он рано или поздно спускал Modem Manager. Даже в те случаи, когда у тебя в системе не воткнут ни одного модема. Там может что-то в Unity напортачили. Вот. Если ты просто удаляешь Modem Manager, ну конечно он неприятный, потому что явно он не нужен в каждой системе. То SystemD ругается, что найден юнит. Вот, вот такая досадная бага. Так, активация второго Ethernet подключения теперь не меняет дефолтный маршрут. Правильно, когда один пользователь может включить соединение, принадлежащее другому. Решение обработки свойств DHCP send hostname с плагином if и Rage. Знаю, что это за плагин. Так, DHCP работает, если у вас есть глобальный DHCP-конф, который определяет для запуска. Это скорее всего конфиг, отдельные конфиги Network Manager и DHCP-конф. Кент DHCPD теперь спрашивает нужный DHCP для DHCP4, это распределение устройств для WPW1 и не реагировали, когда приходили IPv6 пакет. Вроде я такой баг встречал довольно уже давно. Игнорируется IPv6. Правильное значение для получения приоритета моста. Файл политики дебаз был обновлен, подключать Network Manager логин плагин VPN. Правильная возможность указывать пути DNS маску во время сборки. Зависимость от glib232, кто случайно пробралась версию. Правильные утечки памяти, исправление кучки падений программы и про некоторые не очень полезные логу. Ну, стандарт пока что он стандарт, да, но может его выбить системный дэнлоги. Смотрим. Знаешь, это мне напоминает борьбу бобра за слом. Если раньше как-то не знаю, ну что у нас раньше-то было? Network Manager, он как-то появился, вот, все вроде к нему начали привыкать, и тут вдруг в нем находит фатальный недостаток и начинает его заменять. Ну, в сути, он не подходит им тем, что он отдельный, там нет DHCP своего сервера и клиента, часть есть, да. Ну и, если быть честным, он довольно-таки жуч, как для настройщика сети. Там у него были куча проблем, и еще есть. Меньше уже, но есть. Ну, если знать SystemD, будет какой-то еще демон, который будет автоматически настраивать сети. Я так думаю, что они просто, на самом момент, они просто подерутся. Ну, они уже вроде бы есть. У меня есть Fedora... Пальцы это как раз на этой машине, с которой вещаю. Там уже есть Руди. Пока что не активен. Ельну без проблем. Ну, надо, посмотрим, кстати, что будет. Если не понял, надо попробовать это не действие. Тем временем, я не знаю, мне кажется, что тот же Network Manager на сервере просто не нужен. Ну, если честно, у меня на нем это... стоит. Там, где стоит Fedora, там, где DHCP, и мне просто... А, ну DHCP, может быть, да. А я имею в виду, вот, что зачастую в продакшн... Хотя, постой. Ну, вроде бы, где DH клиент решает как раз. И все, какие проблемы. Там в чем... проблема в том, что Network Manager читает стандартные network скрипты. Я дело в том, что говорю, что вот серверы обычно, которые стоят в центрах, они редко прыгают с сети на сеть. А Network Manager, мне как мне казалось, он больше точен под то, чтобы прыгать с сети на сеть. То есть под мобильные компьютеры. Ну, в принципе, без разницы. Да, даже если не нравится статически, то прыгаешь ты или нет. Ну, посмотрим. Тем временем у меня был Network Manager одно время в моем кранчбэнге, но я его выпилил. Мне он чем-то не понравился, я уже не помню чем. Сейчас спокойно живу себе на супликанте. То есть ты запускаешь его скриптом, да? И на скриптом, да, через YCD. Я не... То есть... в работе, на работе именно у меня определены уже сиды и определены уже сертификатики, которыми я подключаюсь к сети. Все у меня определено, я просто прихожу и меня, не знаю, я могу даже, вот, допустим, тем же UDF-рулисом сдернуть скриптик, и он у меня подключится. Единственный Network Manager в том, что он имеет, например, ты на работе или дома, ты ходишь, и он включается автоматически. ICT, который он знает. Собак. Ну, в ICT тоже, по-моему, так и делает. Знаешь, что в ICT закинул. Не знаю, в не забросил? Два года нет физика. Ну, не знаю, тем временем им пользоваться можно. Вот, ну ладно, идем дальше, наверное. Тут у нас как раз о железе пришло время поговорить. Начался прием заказов на первый в мире свободный ноутбук Навена. Так, известный хакер Эндрю Фанк в 2015 году начал разработку. Которая имела целью стать полностью свободное железо без всяких там NDA. И нашли для этого чем ARP, конечно же, Cortex-9 на 61,2 ГГц. Неплохой, в принципе, сейчас вроде бы даже больше смартфонов ставят, но хватит. Для, ну, не знаю, что-то на уровне более-менее... Можно добавить 4 гигабайта DDR3 1600 памяти. Steam. Есть SATA 2, что нормально. Есть монитор в виде LED 13,3 дюйма с расстоянием 1920 на 1080. Перебор. То есть Full HD панель. Full HD, 13 дюймов. Знаешь, ну ладно. Full HD сейчас пихает и в 5 дюймов, так что... Вон, посмотри на HTC One. Там как раз Full HD запихнут и в 5 дюймов. Я уже Samsung, там все то, что больше. Так, по техническим... А, да. Тут уже написано, что, как и планировалось, в марте была завершена разработка и начался сбор средств. Есть 4 варианта. Самый дешевый. Конструктор за $500 для тех, кто хочет собрать все своими руками. Конструктор присылает без корпуса и дисплея. Только материнскую плату с 4 гигабайтами RAM, флеш-карту на 4 гигабайта с установленной системой Debian и Wi-Fi адаптер. Все это хозяйство может подключить монитор по HDMI и загрузить Linux. Набор за $1195 поставится в корпусе с дисплеем, но без клавиатуры и контроллера аккумуляторной батареи. Такой вариант подходит скорее для настольного компьютера. Полноценный ноутбук продают за $1995 уже с контроллером и SSD-накопителем на 240 гигабайт. Клавиатура здесь и здесь почему-то не входит в комплект, впрочем, ее легко купить на стороне за совсем небольшие деньги. В конце концов, за 5000 обещают сделать шедевр из деревянно-алюминиевого корпуса ручной работы от известного... Вот. По-моему, за свободу, да, приходится платить. Доллару, по сути, там надо это все собирать самому. Ну да. Причем он не особо похож на ноутбук, он скорее похож на такой системный блок, у которого откидывается монитор. Да, я бы на их месте такие панель на 180 градусов и такие включил туда клавиатуру. Все буду сделать это, я думаю. Так, если он сильно выглядит. Да, это больше скорее не ноутбук, это вот именно что. Вот. Если уж говорить о наборах. Не знаю, ну, проще, наверное, уже купить какой-нибудь кибиборд. Он совсем компактный. И, не знаю, найти какой-нибудь HDMI LVDS переходник. Это будет не совсем свободно, но... Но тем не менее. У кибибордов курить в конце. Да. О кибиборде мы еще поговорим. Вот. Тоже его можно использовать как портативный компьютер. И не только портативный, но и стационарный. Вот. Ну а проект можно сказать, что ну дорого и немножко как-то ну, выглядит оно несуразно. Сейчас не справится. Да, посмотрим. Дальше у нас. У нас Debian. Дальше. Да, релиз. Релиз пакетного менеджера от 0. Вот. Что у нас там из изменений? Кроме Debian, кстати, и производительных этим диспозитивов APT также применяется в некоторых диспозитивах на основе пакетного менеджера RPM. Таких как Mandriva и Alt Linux. Стоп, Mandriva же сдохла вроде бы. Magia. Magia URPM. Да, Magia. Вот. Из изменений, кроме исправления ошибок и мелких доработок, стоит отметить появление новой утилиты apt, которая по аналогии с aptitude обменяет все функции ранее разрозненного набора приложений, таких как apt-get и apt-cache. Позволяет выполнять команды search, install, show, update. Да, ну пора, кстати. Не задумываясь о выборе утилиты. Интересно, что также что приложение с именем apt уже входит в состав пакетов GDK 5.6, которые устарели и больше не поддерживаются Oracle. Пакеты Sun, Java 5.6 и GDK помещены в черный список и недоступны для установки. Я, если честно, фанат. Был фанатом APT пару лет, но RPM мне показался спасением. Я не испытываю, знаешь, каких-то особых неудобств. С аптом. Просто как бы даже и на работе у нас все построено во многом вокруг экосистемы Apt. То есть это сборка пакетов и все такое. Везде окружают RPM. Кстати, хотя Apt, да, по сути. Ребенок. Apt, скорее всего, больше. В целом, целой пакетной системе, то RPM, мне кажется, лучше сделан в том, что он собирается проще, есть человеческие спеки без ворога файлов. Ставится все равно без кучи выхлопов. Потому что там есть какие-то ключи в апке, что это все скрывать. Кажется, что будешь через RPM все-таки. У меня первый дистрибутив тоже более RPM-based. Ну, не знаю. Потом просто под влиянием Ubuntu перешел на Apt, а потом уже, когда пришло время валить с Ubuntu, вот, перешел на Debian. Поскольку сила привычки осталась. Вот. Ну, посмотрим, кто выиграет в итоге. Вон... Сейчас такая проблема большая существует, что каждая экосистема языка тащит свой пакетный менеджер. То есть для Python это pip, для Node.js это npm, для Ruby это gem, там, не знаю, для Haskell это cabal, для Go тоже свой пакетный менеджер go-get. Да, это... Да, еще более мусорку в системе. Кажется. В общем, каждый отдельный пакетный менеджер на каждый чих это та еще боль в заднице. Вот. Конечно, гентушники пытались это все обернуть как-то свои ебилды. Вот. То есть у них, по-моему, есть даже какие-то обертки. Ну, не знаю. Даже, по-моему, эти как его. В портах тоже используется такое дело. То есть там не то чтобы совсем bleeding edge, но да, там используются именно такие обертки над пакетными менеджерами. Именно и других платформ. Внушненько стоял беда, потому что этот Emerge... На башне, Emerge... Да, Emerge говорят, что он очень медленный. Поэтому появляются, не знаю, некоторые... Вот у меня знакомые, например, пользуются Paludis, там, или, не знаю, для поиска обычно используют Cave или AX. В общем, там тот еще зоопарк самой Генту. Ну, там такие... видно. Так, далее у нас что? У нас выпуск OpenTTD 1.4. Ну тут, наверное, слово уже тебе. Да, слово мне. Я пару лет назад довольно-таки активно играл. Знаю, что это игра, которая убивает направо и налево ваше свободное время. Реализуется тем, что здесь можно практически жить. Имеете транспортную компанию, строите транспорт и можете зарабатывать на грузов, пассажиров, угодно. Тот железная дорога, автотранспорт в модах, плагинах есть метро, пай. Если им просвечься. как раз подформенные. Ну что, здесь поддержка карт 96 на 4106. Ну, графика, к сожалению, старая, так как игра была в 1996 году. Вот, ну и поэтому 8-битка. Но там внешние графики, это одна из игр, где хороший очень геймплей. Я даже пробовал найти позднее старые игры больших, но так и не нашел, потому что, видимо, нет ничего похожего на особое. Вроде. Ну и также отмечу, что это все-таки симулятор. Там да, есть реальную жизнь. Ну, развлечься хватит. Я тут случайно перешел на одну новость, и мы забыли вот еще об одном просто, не знаю, жутком лолзовом событии в мире open source. Я не знаю, сейчас вывернет ли тебя или стошнит, но я думаю, что об этом стоит сказать. Просто для того, чтобы понять всю нелепость этой ситуации. Да, ты готов? Не понимаю, о чем речь. Рабочая среда Deodar. Ну, это трэш в чистом виде. Но не смотрел, что оно напоминает смесь Фара, Мандера, Соли в одном. И самое главное, что написано все это на JavaScript. Вот что особенно ужасно. Я, конечно, пишу иногда на JavaScript, но потому что, ну, как сказать, потому что в веб-интерфейсе на нем можно писать, просто не включая головной мозг. Реально. Потому что мне надо когда-нибудь быстро что-нибудь состряпать, какую-нибудь вебню, да-да, я беру Node.js. Потому что там уже много-много пакетов, все, и все сделано уже давно-давно за меня. Вот, мне только надо все это соединить, как в лего-блоке. Вот, а когда начинают заниматься таким безобразием, я просто не знаю, куда раздеваться. Стоит ли говорить о том, что недавно тоже был, по-моему, GitHub'ом была анонсирована разработка хакабл-редактора, то есть редактора, который можно хакать на лету. Редактор на основе браузера Atom называется. Ты слышал за ним? Там мы вроде как бы ждали уже. Вот. И тут еще появляется такая рабочая среда, Deodar. Что это и зачем, ну совершенно непонятно. Ну да, ну еще один МЦ. Ну, хорошо, да. Плюс у него сейчас какие-то свои аналоги МЦ едет, там, не знаю. Не знаю, по-моему, это страшно. JavaScript захватывает умы, потому что он той и веб-разработчики, которые я не просто... хотят не учить больше ничего. Вот да, то, да, да. Все, вот что взбьет в голову. Веб-разработчики, понимаешь, повылазили из своих песочниц, в которых они варились, собственно, закон, и начинают свою экспансию. Вот. В то время как люди разрабатывают там, не знаю, какие-то другие языки, там, не знаю, тот же ржавый, то есть Rust, потихонечку Go пилится, по-моему. Там, не знаю, в Фейсбуке Александр Эшко говорит о том, что он уже успешно пропихнул в продакшн 5000 строк кода на D, там, не знаю, C++ хоть и ужасно, но тоже развивается. Вот. И тут, знаете, JavaScript. Там уже говорили не раз, что Gnome тоже использовал JavaScript, даже стандартом. Я, кстати, пробовал писать с помощью этого интерпретатора. Вот. Интерпретатор называется SID, если кто не знает. Как слово семечко. Вот. Ну, что можно сказать? Я глубоко качки давался, но какой-нибудь простой графический интерфейс лепить можно, да. Там GTK 3 можно писать, ну, много чем. Ну там же вроде вала есть, и там. Что только нет. Которая. Которая C-Sharp из C, по-моему. Транслируемый в C. Попытка сделать. Да. В общем, много чего страшного придумали. Ну так в итоге от JavaScript и не убежали. Не знаю. Тут вроде бы не так страшно тем, что это даже не веб-интерфейс, и это не жонглирование языком разметки как структуры данных, но все-таки JavaScript, елки-палки, однопоточное фуфло. Я отказываюсь это воспринимать. Пойдем лучше дальше от этого, пусть оно там, не знаю, тлеет и... Я думаю, вряд ли кто-то будет это воспринимать всерьез. Скорее ради смеха. Да, надеюсь на это. Вот. А дальше у нас опять очередное, не знаю, ну не ассириаторство или не. Или что там. Ну вот готовят они свою облачную платформу Canonical. Да, они все такие клевые, классные, там все такое. Три раза, простите, обкакались по пути. Только какие-то сплошные фейлы. Да. Вот. И тут они говорят, что все, ребят, goodbye, мы закрываем Ubuntu One и Ubuntu Music. Ну, я так понимаю, что у космонавтов закончились деньги. И как-то жонглировать своими сервисами, ну, не получается у них. Да, ну и... Я это пробовал пользоваться Ubuntu One, но не срослось даже. Ну вот, а сейчас, не знаю, есть Яндекс.Диск, у которого есть WebDAV, и мне его хватает просто вот за глаза. Ну, я, страшно сказать, пользуюсь облаком Mail.ru. Мне не хватает... А облако Mail.ru сделало уже WebDAV? Или он у них как? У них его дальше нет, они его отрубили, видимо, навсегда. У них вообще-то, если быть объективным, это их приложение просто ужас полный. Там... Не даваясь подробности, просто никогда его не ставьте. Надо, то заливайте это все через... Браузер. Ну, ты понимаешь, что браузер это же никакой автоматизации. Ну, такая автоматизация, как есть у Mail.ru, это ужас просто. Вроде бито жестко, что но. Тоже лучше. У тебя есть папка, но нужно добавить это в файл. Папку. Да? Папку с папки с директории на этой машине надо зависеть от всего облака. Конечно, выбираешь директорию в облаке, выбираешь файл. Да? Оно начинает скачивать файлы с облака на твою машину без предупреждения. То есть оно жестко, я снижу задачу две стороны. Удобно. Но это не единственный фейл, потому что я говорю, уж... Я хочу посмотреть на китайские сервисы, там они раскидываются с терабайтами. Терабайтами. Знаешь, у меня китайские терабайты просто вот вызывают одну такую вот ассоциацию. Ты же в курсе, что есть такие волшебные жесткие диски с циклической записью? Да, да, да, да, да. Я именно о них. В которых стоит флешечка на 16 мегабайт. Вот. И контроллер для циклической записи. Ты записываешь себе файл, все хорошо, все прекрасно, но от него остается только последние 16 мегабайт. Там гарантий никаких, но как резерв можно пробовать. Дежность в ошибок. С другой... Вот. Возвращаемся к Ubuntu One. Работа будет прекращена 1 июня 2014 года, после чего для зарегистрированных пользователей сервиса будет выделено еще 2 месяца, в течение которых будет предоставлена возможность загрузки сохраненных данных. На 1 августа сервис умрет полностью. Поддержка Ubuntu One не войдет в состав выпуска 14.04 и будет удалена еще из еще поддерживаемых прошлых веток. Ну, не осилили, можно сказать. Сложно говорить, что будет забуду дальше. Прежде всего этого, это, конечно же, ад. Они долго и муторно планировали систем D. Сейвом. Видимо, не могут они как-то без маркетинга что-то нормально с ее развить. Да у них, не знаю, и с маркетингом как-то со скрипом получается все. Не знаю. Я думаю, что они делают что-то не то. Мне кажется, просто привыкли выезжать на... модифицировать и ради это как свой труд. Вот Ubuntu была нормальной, я честно скажу, до версии 10.04. Дальше началось полное фуфло, то есть уже в 10.10 появились зачатки Unity. Такие первые самые зачатки. Потом 11.04 оно уже началось. Вот. И пошло-пошло-поехало. Уже у них начались всякие громкие заявления о том, что мы можем, вот мы сейчас сделаем все красиво, вот мы будем самые лучшие вообще впереди планету всей. Но в итоге по дороге обкакались несколько раз. Они хотели сделать свою macOS, но macOS... Я не знаю, я так думаю, что они... Еще по пути обкакаются еще со своими клик-пакетами. Это помимо уже говоря о том, что я не говорю про мир, который они долго упорно внедряют и который они еще никак не внедрят. Вот. Не говоря уже о мобильной платформе Ubuntu, которая сырая и недопиленная вообще. Хотя, что я говорю, Ubuntu она и бесхопная, чтобы ты это... Не особо-то блещет стабильности. Крайний денег тоже был фейлом большим. Палком все это делалось. Обу вывелось у первых устройствах вот Ubuntu ждать. Естественно, наперед найдол, потому что никаких новостей. Ну, там они говорили, они же вроде заверяли, что у них с каким-то, по-моему, с... кем-то с помощью Meizu. Да, у них есть какие-то договоры. У них есть какой-то договор девайс с Meizu. Вот. Это девайс-то есть существующий, но он просто с Андроидом. Ну что ж, Ubuntu Так, что-то трепыхается, пытается телепаться, что-то из себя выдавить, но выдавливает из себя только смех на публику. Я не знаю. По-моему, сейчас вот именно ту нишу простого, понятного дистрибутива давно уже занял Нинт. И разработки хотя бы Тимона. Да, у них есть тоже свой велосипед, но он не так уж сильно, не требует такого уж сильного вмешательства. То есть это сугубо их разработка, которая поверх гнома Шелла. А вот, если уж Unity требовал такого, не знаю, по-моему, даже в Unity патчили GTK и QT для того, чтобы можно было использовать глобальное меню. Да-да. Вот, а Cinnamon это просто вариация Gnome Shell. Причем я думаю, что неплохая. Где-то неплохо, соглашусь. Ну, кроме того, Mint подает свое железо, например. Фоксы. Ну что ж, пойдем дальше. Тут у нас опять дешевый взаимный пиар. Что у нас там? Компания Apple инициировала против Samsung новое судебное разбирательство, которое обвиняет Samsung в нарушении 5 своих патентов и требует выплаты компенсации в размере $40 за каждое проданное устройство. Дело примечательно тем, что впервые подобных дела в качестве свидетеля на стороне Samsung выступают инженеры компании Google, в том числе бывший руководитель проекта Энди Рубин. Что у нас там нарушили-то хоть? Давай посмотрим. Мы читать не будем. Пами — это технология быстрых ссылок. Знаю, что имеется в виду. Без реализации поиска. Реализации данных. Вот. Вот разблокировка через экранный жест. Это просто вот не знаю. Но как еще разблокировать-то? А! Вот мне, знаешь, нравилось, какая методика блокировки экрана. Раньше у симбиановских Nokia была очень удобная, был очень удобный рычажок сбоку. Его просто тянешь вниз, и экран разблокируется. То есть это реально удобно, если хочется разблокировать устройство, не глядя на экран. Разбирательства, то есть, конечно, шанс больше немножко бы Apple, так как да, не знаю где-то именно они подали в суд. То есть вот это шага. В общем, мне кажется, что это все опять-таки дешевый взаимный пиар. Это может быть ну, них... под ним гвоздем гроб патента, мне кажется. Ну они просто, знаешь, да просят меня слушатели, занимаются просто патентным анонизмом. Ну, просто не знаю, к чему придраться друг к другу. Вот. И в итоге получается такая реклама, что постоянно на слуху Apple Samsung, Apple Samsung, Apple Samsung. Опять-таки реклама. Тоже я желаю удачи лично Самсунгу. Ну знаешь, Samsung они тоже далеко не белые пушистые. Они вроде бы там делают всякие свободные штуки, типа движка Servo, там, операционная система Tizen. Но они сами понимают, что им нужно заколачивать бабло, поэтому они продают, занимаются до сих пор продажей Android, а Tizen мало кому нужен. А, вон, все помнят публичный отказ NTT Docomo от производства аппаратов на Tizen. Больше импонирует тем, что они пускают своим железом и не залачивают их. Ну так не знаю, так HTC тоже позволяет вон unlock загрузчик. Причем HTC девайсы, как, по мне, так выглядят гораздо приятнее самсунговых. Не знаю, HTC вроде бы там загинается. Кстати, нет. Нет, у них новый флагман довольно-таки хорош. HTC M8. Прикиньте, знаете, что они большие там думают, не стоит ли заканчивать вообще с производителем смартфон. Не-не-не, у них сейчас вполне себе хороший флагман выйдет, я думаю. Вот, у них линейка One получилась довольно успешной. Хотя, не знаю. Это все-таки нужно посмотреть. Мне будет очень жаль, если HTC помрет. Поскольку вот у них действительно очень клевый дизайн аппаратов. То есть, если раньше таким хорошим дизайном сплавилась Motorola, но Motorola, к сожалению, погибла. То есть ее выкупил Google, очистила от патентного бюро и тупо сплавила в Lenovo. Даже Аду и Арму включить. Много какие фирмы просто слили и превратили в труху. Например, тоже Nokia, которая сейчас находится просто, не знаю, в жуткой агонии. И даже сама вынуждена выпускать девайсы на Android. Причем Android до такой степени изуродованный, что мало какой изменяемых людей будет этим пользоваться. Смотрел я... Печка, пойти эту каку. В общем, оно выглядит ужасно, да. Не советую покупать. Вот. Далее. Интересно. Далее мы улетаем на... Опять... Да, опять у нас... немножко политики. В общем, вот, по-моему, началось все с того, что турецкий премьер-министр сказал, что Твиттер вносит смуту и все такое. Что он дезинформирует граждан Турции и все такое, и надо его запретить, поэтому. В общем, Твиттер-то заблокировали, но народ воспротестовал. Народ в качестве акции протеста начал рисовать граффити с адресом публичного DNS-сервера Google. То есть 4 восьмерки. Вот. И тем самым осуществлялся обход от турецкий DNS. Ограничения. Да. И тут, в общем, в Турции видимо пошли на ответный шаг. Имеют власти Турции. Начали подменять. Конечно, это как соревнование танка и брони, они не отрубили кабель. Это все. Вряд ли им стоит это брубать, они уже власти Турции это уже понимают. И также будут дальше входные пути. Мне кажется, такие на предыдущих выборах, ну, точнее, на следующих выборах, Эрдоган не пройдет дальше, так как там мы помним, что было прошлого лета. Там были огромные тесты и что-то похожее на наш Майдан. Такой себе лайтовой версии. Ну, например, на то, что Hacker News я видел там инструкцию для турков. Выбросили большой список свободных DNS. пока что легко довольно обойти. И мы, конечно же, вступаем за свободу. Я не, ну... Там, где есть исламисты, это, видимо, недостижимо. Ну да, вообще из исламского мира очень печальные новости приходят. То есть, порой доходит до того, что просто уничтожили 500 человек. Ну, где про Египет. Ну, в общем, не будем о грустном пока. Перейдем дальше. Выпуск медиаправитель Снэппи 1.0. 5. Это приносить к гному. Пытаемся гномы 3. Разработчики выпустили то легче, чем Тотем. Здесь формируется на великий кластер. На C. Видимо, некоторые достал тормоза Тотема. В скрипте интерфейс. Знаешь, у меня с... мне он с виду, вот сейчас вот посмотрел скриншот, он мне очень напомнил МПВ. Я сейчас пользуюсь этим форком Эмплеера. Честно, хочу сказать, что он вполне себе хорош. Пару слов, почему я не использую МПВ. Там очень часто идет рассинхрон. Чуть не в половине случаев, я не знаю, как это может. И там в новом Ивана, например, не играет IPTV. Ну-ка, подробнее IPTV, я просто, может быть, не в тренде. Что есть IPTV? То есть это HTTP стрим? Да, или что? HTTP стрим, ну, или чистый UDP, завернутый HTTP, который, например, играет типа, из плейлисты, доступные в инете, который играет тебе некоторые каналы. Любите TV, но некоторые политические каналы, ситуации, с этой войной я смотрю. Странно, вроде бы HTTP потоки он умеет. Он умеет, но почему-то у меня не играет не все. И, например, тот же самый стрим, он играет Empire, а не играет MPV. Ну, новых версий я посмотрю. А за Snappy, ну... Во-первых, его вообще-то нет. Апт тоже. Версии мы обсуждали, но сколько лет уже прошло. Ну, любят сейчас бросаться громкими номерами версий. Время такое пошло. Ладно. Не буду желать Linux побольше медиаплееров, потому что их и так уже дофига развелось. Недостатков точно уж нет, и хватит на пару лет, наверное. Даже если не резать, но... Да, там уж... Ну да. Вот, теперь идем дальше. У нас тут Facebook приступает к тестовому внедрению файловой системы BZRFS. Некоторое время назад Крис Мейсон, создатель главного архитектора файловой системы BZRFS, и Джозеф Бацик, мейнтейнер ветки BZRFS Next, перешли на работу в Facebook. И продолжили деятельность по развитию BZRFS. В настоящее время Facebook намерен произвести пробные внедрения BZRFS на узлах отдачи и формирования веб-контента, чтобы проверить работу файловой системы в реальных сценариях под тяжелыми нагрузками. Веб-узлы были выбраны из соображения максимальной простоты восстановления в случае выявления каких-то проблем. Данные хранятся на узлах хранения, веб-узлы отрабатывают запросы, формируют и отдают контент. Я так чувствую, Facebook просто, знаешь, так... точнее, Facebook и Google становятся такими двумя центрами поглощения разработчиков, которые тут же, приходя, начинают внедрять свои эти свои какие-то новшества. Ну, у Google одно время был еще даже Гвидо Ван Россом. Но он ушел в Dropbox, и теперь в Dropbox сеет всюду питон. Dropbox, к сожалению, себя уже исчерпал, потому что платные тарифы и место. Кстати, Dropbox, если из недавних событий уже говорить, и касаясь одной из предыдущих тем, Dropbox начал блокировать публичные ссылки к контенту, на который пожаловались правообладатели. Печально, ну что ж, Dropbox у меня умер же где-то год назад. То, что то свободное место, которое он выдавал, это становится смешно в сравнении с тем же Мэгом. Не знаю. Да. Нет, у меня по акции от HTC там прилетело, конечно, 25 гигабайт еще. Но все равно я им уже давно не пользуюсь, а у меня тупо там что-то лежит. Надо будет из него перевести. Там лежит наш старый подкаст, где-то первые 30 эпизодов или 40. Вот. Ну. Там еще у них есть лимит по трафику, что тоже позволяет. Особенно если ты что-то падаешь, а там оно тебя блокирует, и тебе приходит письмо, что вот, привезли, ждите пару дней. Ты... Да, ты исчерпал трафик и все такое. Ну, с одной стороны, как сказать, будь готов к нагрузкам, раз уж предоставляешь. А с другой стороны, например, такие же сервисы, например, меня как-то побанили за то, что я слишком часто опрашивал API-биржи биткоин. Вот. И я спросил, какой интервал полинга нормальный, и сказал, что, мне сказали, что 2 секунды. Ну, соответственно, я начал все это складировать в одно место, и потом просто раздавать на свои сервисы, которые у меня используют какую-то информацию о биткоинах. Видимо, посчитай, что это DOS какой-то. Ну да, поэтому мой IP-адрес заблочили. Потому что я опрашивал фактически без тайм-аутов. Слегка BitRFS. Как раз в комментариях идет боль в одном заднем месте пользователей ZFS, которые, кстати, закрыли прокурсы. Есть какие-то там вроде открытые проекты, но... BitRFS есть все шансы стать номером один. Ты, это да, хорошо, что позволил. Бабок у них там есть на чем. И это BitRFS вот этого станет только лучше. Ну, им теперь дали огромные производственные мощности, могут тестировать сколько влезет. Я так думаю, до центров Фейсбука просто да, огромные. Огромные, да. Скорее всего, могу только связаться с Гуглом. Не, меньше, чем Гугла. Но... Больше таких вроде нет. Ну, в общем, недостатков в дисковых массивах, они, я думаю, они испытывать не будут. Да, соглашусь. Что ж, желаем BitRFS стать лучше. Дальше. Я все вспоминаю, как я один раз попросил в офисе у ребят съемный жесткий диск. Вот. Воткнул его в свой ноут с Linux. Вот. Записал туда что-то на этот диск. Потом вставляю его в Windows, а он у меня не видится. Вставляю в Fraho, а он у меня не видится. А потом только понял, что там BitRFS. Дальше опасности. Опа, вирусы. Да, около 32 базлинок. Понять Симонтек про анализ, и вроде бы она его нашла. Не знаю, насколько она реально, я вроде бы пробовал это искать, ни на одном хосте своем я не нашел. Ну, может. Есть, ну, по сути, они сканировали весь диплом IP-адресов, нашли на 3000 систем, Как его находили, проникновение через запускает CP-сервер на порту 58.405 и вот вспомненный файл со своей копией по фиксированному пути. Можете проверить этот порт. Теперь может погружать домашние утилизаторы, точки доступа, телеприставки, камеры, сетевые принтеры. Файл архитектур x86 ARM MIPS Power PC. Вот 3% ставили цены на при x86. Плохо, обучение и опасность — это по деятельности, если вы имеете его с компьютерами. Ну как сказать, PHP я не то чтобы использую, но по-моему у меня его вообще нигде нет на моем сервере. Хотя что-то приходится, по-моему, на PHP держать. Вот. Ну, тем не менее, я скорее всего Tabix обновлюсь. Tabix не используешь? Tabix. Кого? Tabix. У меня пока небольшие проблемы с его настройкой. То есть у меня основной сервер Nginx. Вот. Я как-то. У меня до сих пор не получалось подружить его с PHP. Наверное, я буду просто тупо проксировать его на Apache. А если честно, вообще даже не вспомню сходу какую-то систему мониторинга, которая бы не была бы написана на. Не на PHP. А, да. То есть ты имеешь в виду фронтенд? Ну, может, есть какая-то большая и малоизвестная. Может быть. Тем не менее, скорее всего, многие компании, я так думаю, что они мало того, что допиливают что-то под себя в этих опенсорсных проектах для мониторинга, но они могут делать еще и свои собственные какие-нибудь. Маленькие, которые не потянут. Маленькие, которые, конечно, не потянут. Большие. Большие могут себе позволить. Я так думаю, что у того же Google или у Facebook у них по-любому есть внутренняя какая-то своя система мониторинга. Потому что в продакшене зачастую встречается такие, ну, как бы нетривиальные и кейс-специфичные решения. И вот именно все под эти кейсы и затачивается. То есть универсальность, ну, да, может быть, для маленьких компаний что-то это подходит, но когда оно перерастает в огромные масштабы, тут зачастую случается так, что то, что есть, вот, то, что открыто имеется, оно у нас не справляется. Ну что, да, я не совсем согласен, что не справляется. Тоже Забикса, наверное, их хватает. Огромных парков машин, ну, но в принципе используют достаточно больших. То, мне кажется, нужно что-то. Забикса должно, в принципе. Ладно. Что у нас еще осталось? У нас остался Shotwell 0.18. Компания Yorba рада представить новую версию менеджера изображений в среде Gnome. Шотвелл — компьютерная программа для организации каталогов изображений и видеофайлов. Изменения. Исправление ошибки при загрузке изображений на Tumblr. Исправлена утечка ресурсов при импорте видео. Обновлены переводы. Улучшение поиска по комментариям и диакритическим знакам. Да, диакритические знаки — это, конечно, беда. По-моему, у Шри-Ланки есть какой-то национальный домен, именно UTF-ный, который на обычной клавиатуре ты вряд ли наберешь. No. Куда-то туда подал. Вот. И исправлены различные ошибки. Шотвелл, все время я пользовался им для заливки фотографий на Яндекс.Фотке. Но, знаешь, с приходом диска, по-моему, Яндекс.Фотки как-то стал больше таким средством для размещения фотографий, ну, на конкурс. Или кому-то расшарить. Ну да. Вот. А именно файл-шеринг — это уже диск. Да. То, что там встраивается... средства для загрузки, автоматической загрузки фотографий там все, и все такое, все вот это вот. Честно, я никогда фотографии, если мне надо куда-то будет выводить свою фото, знаю, что я буду использовать. В тех же Яндекс.Фотках, наверное, плохо, что нельзя и фотографии с копом скачать обратно. Вот да. Там скорее средство для просмотра альбомов, для экзифтегов. Ну я не знаю, по-моему, в том же Фликре тоже нельзя. Я скажу. Фликр я использую как промежуточная API. Кстати, мы забыли, что... Фук, Фликр и вроде бы на что-то еще. По-моему, на Пикассо. Может и в Google, не знаю. Пикассо или на Google Plus. В принципе, если тебе надо расшарить какой-то быстро скриншот, или ты там порезал, покропал, или там фотку. Для шаринга скриншотов у меня уже заготовлены несколько скриптов, которые просто вот вызываются по предскрину. Вот. То есть, как, если, допустим, у меня... какая была скриншотика? Если у меня примонтирован Яндекс.Диск, то он кладет его в Яндекс.Диск и дает публичную... копирует X-клипом в клипборд ссылку. Если же нет, то просто кладет локально. Или, допустим, заливает на какой-нибудь файлообменник с прямыми ссылками. Ну, то есть там какая-то логика работы реализована, но совершенно простая. Яндекс.Диск также плох тем, что там нет прямых ссылок. Ну, я для себя именно сделал себе такой костыль небольшой. То есть я Яндекс.Диск себя еще разместил на сервере. Вот, и делаю просто стимлинки. Да, я ну, там производительность тоже падает. Сейчас я поставил нативный клиент и синхронизирую не через WebDAV, а именно просто вот сделал Selective Sync и только некоторые директории вот синкаю. И там уже данные реально хранятся на дисках. Вроде у нас темы исчерпались, только осталась твоя. Да. Я хотел бы рассказать о небольшом опыте использования KibiBoard как десктопа. Что сразу хочу отметить. Мой товарищ купил монитор Full HD Dell. QB-борд при подключении по HDMI не осилил вывести картинку больше, чем 1208 на 1024. Почему, не знаю. Наверное, все-таки проблемы с видеоадаптером. Вот. Что дальше? Помимо этого, мы в него вставляли небольшой крохотный Wi-Fi свисток. Вроде бы пробовали даже пересобрать ядро, точнее не ядро, а собрать модуль. Но почему-то после перезагрузки обнаружилось, что Wi-Fi модуль уже работает. Маленький модуль TP-Link, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, Wi-Fi заработал и стал все прекрасно. Это, единственный минус этого решения в том, что останется свободным всего один USB-порт. Вот, аудиовход, аудиовыход есть. Обычные джеки. Вот. Далее, что там у нас? Питание. Питание просто можно подать на него, и он будет работать. Обычный там, по-моему, 5,5 вольт, что ли. Вот, я уже не помню, надо посмотреть. Попробовали, в общем, его в деле. Интерфейс, ну, как обычный, в кубе они у нас используются, по-моему, LXDE. Браузер, соответственно, Chromium. Попробовали открыть тяжелую страничку с JavaScript-ами. Вот. Это Flight Radar. То есть Flight Radar — это сайт, на котором отображаются маршруты в реальном времени отображаются маршруты полетов самолетов. Вот, мы в то время брали SDR модуль и подключали его к Windows компьютеру и, в общем, слушали аналоговые сигналы. Мы слушали передачи, голосовые передачи с бортов самолетов. Там я немножко пропал. А чем мы именно сканировали? С помощью какого-то чипа? Чем ловили? Есть SDR-свисток, который, ну, это радиоприемник, который умеет принимать в широких диапазонах. Работает это под Linux, можно приспособить его к GNU радио, например. Интересная вещь, надо купить у тебя ссылку. Да, и они продаются на DLXtreme, по-моему. К ним подключаются разнообразные антенны. Вот. Мы даже делали вылазки с ноутбуком и смотрели, в общем, слушали голосовые передачи пилотов. Там бывает иногда вещание с метеостанции, где можно послушать, например, о том, какая скорость ветра, давление там и все такое в конкретной определенной точке. Вот, возвращаясь к QBBoard, в общем, сайт Flight Radar очень сильно тормозил и очень сильно, как сказать, очень сильно напрягал центральный процессор. То есть, если мы открывали Chromium и выносили виджет работы ЦПУ на экран, точнее на верхнюю, на LX-панел, то мы сразу отчетливо видели, что занятость процессора вырастала примерно до 70-80% при открытии вот таких вот тяжелых страничек. Как ты его используешь для каких? Сейчас он просто стоит как медиасервер небольшой, то есть мы все-таки графический интерфейс перестали использовать. А вот, в дальнейшем планируется поставить его на колеса и сделать подвижную платформу. Но для этого мы сначала должны сделать прототип, отфрезеровать из акрила прототип платформы. У нас появился внезапно доступ к лаборатории, в которой есть фрезеровальные станки. Вот. И если мы создаем какой-то прототип, если мы его выкладываем в открытый доступ, то нам делают его бесплатно. Вот. Я даже подумал о том, чтобы сделать опенсорсную гитару. То есть спроектировать гитарную деку сделать чертежи в каком-нибудь каде и выложить их в открытый доступ. Но, не знаю, пока я так думаю, что, скорее всего, я этим заниматься не буду, поскольку найти подходящий брус дерева без личного присутствия довольно сложно. Плюс для того, чтобы из него что-то выпилить, точнее пропилить нужные дорожки, его предварительно нужно закупать две части, а потом только склеивать. Ну, соответственно, пресса такого тяжелого и клея, не знаю, качественного такого для дерева у меня нет. Поэтому я просто, скорее всего, закажу набор австралийцев. Вот да, если... Но в целом проект, допустим, open source на гитары меня, мне бы, не знаю, мне понравилось это все делать, если у меня были бы средства все. Желаю тебе успеха, вот, и то есть, там дайте. Таня, надо выпустить сайт, чтобы... Вот. А пока у нас есть доступ к фрезеровальным станкам и кадам, мы, скорее всего, сделаем прототип платформы, на которой можно будет разместить аккумулятор, саму QB-борд и моторы. Точнее, это скорее будут сервоприводы, к которым мы просто приделаем колеса. Честно говоря, у нас завалялась какая-то веб-камера, которая поддерживается видео for Linux, но у него еще есть какой-то хитрый сервопривод, которым управлять удавалось только, к сожалению, из-под Windows XP. То есть это сервопривод вращения камерой. На старых... насколько я слышу, плохо. Ну да, старые у них у старых камер, скорее всего, там закрытый протокол для общения с этим с сервоприводом камеры. А из нового я не знаю, что такое есть, из того, что дешевая пользовательская умеет вращаться. Интересный проект. Многие, конечно, делали роботов на, не знаю, на каких-нибудь армах. Если вспомнить, например, тоже студенты, по-моему, какие-то делали тоже подводную лодку под управлением Ubuntu 10.10. Подводная лодка прикольная, да. Маленькая подводная маленькая подводная лодка, которая, по-моему, тоже была оборудована камерой. В общем, если мы будем живы-здоровы, то и все у нас будет по плану, то мы, скорее всего, осилим какой-нибудь кад. Кстати говоря, либо кад я так и не осилил, а, скорее всего, мы будем делать это в каком-нибудь SolidWorks или в Автокаде. Ну, если еще есть какой-то кад, классный. Пешка DVD. Ну, например, тот же, в том же LibreCAD я пытался импортировать SVG изображение, чтобы сделать из него контур. Почему-то оно импортировалось у меня как растер. То есть это единое изображение, которое нельзя никак модифицировать. Кстати, какой-то кат недавно вышел новый релиз. В принципе, есть BrizCut платный. Там, ну, по сути, не должно быть проблем. Там на Лоре запускал бета-версию и очень ее хвалил. Можно вам удастся. У нас пока есть, конечно, не скрываю греха, Варис. Версия SolidWorks. Вот, и пока мой товарищ его осиливает. Я не знаю, я, может быть, смотрю, если там импортируется SVG, то это будет очень круто. Я не знаю, я вот на хорошем уровне осилил Inkscape именно. Но Inkscape это совершенно другое дело. Он не предназначен для чертежей, хотя там размеры можно выдерживать. Ну, у меня пока все, я думаю. Темы за последнее время. Надеюсь, что в следующих эпизодах чаще месяц. Чаще. Да, будем стараться собираться и говорить, приносить в этот мир что-нибудь интересное. А сейчас, я думаю, наверное, настала пора прощаться. Всем спасибо, кто нас слушал. До новых встреч. Пока-пока.